Она поправила ножные обхваты, совсем уже спокойно привязала вытяжной трос и вздохнула легко и свободно. С восторгом она помахала рукой вслед удаляющемуся самолету. В ослепительно-голубом просторе, как огромные разноцветные медузы, плыли парашюты, то медленно опускались на землю девчата, все пять. Прыжок начался по всем правилам, как учил синеглазый инструктор. Но дальше произошло что-то невообразимое. В то время, как другие парашютистки плавно опускались на землю, одна, кажется, уже и приземлилась, парашют Марфеньки вдруг начал быстро возноситься вверх. Все, кто с аэродрома наблюдал за прыжками и оглянуться не успели, как один из шести парашютов поднялся за облака и скрылся из поля зрения. Когда приземлились остальные пять, выяснилось, что нет школьницы Оленевой. Инструктор Женя Казаков чуть волосы на себе не рвал. Это был необыкновенный случай в его практике. Одноклассницы Марфеньки потеряли дар речи. Не ведая о поднявшемся переполохе, Оленева смирнехонько сидела на стропах, размышляя о странности своего прыжка. Сколько ни напрягала она память, но так и не могла вспомнить, чтоб когда-нибудь слышала или читала о парашюте, падающем вверх. «Не могу же я не подчиняться закону тяготения. Когда-нибудь потянет же меня вниз», — решила девушка. «Может, это ветер подхватил? Веса у меня, наверное, не хватает. Вот оно в чем дело». Ученица 9 Б окончательно успокоилась. Когда ее потом расспрашивали, что она чувствовала, оставшись одна в небе, Марфенька всем отвечала, любовалась тишиной. После московского шума и грохота, оглушительного гудения моторов и напряженного ожидания прыжка, какими удивительными показались ей эта тишина и покой. Огромные, сверкающие на солнце облака почти скрывали землю. Уходя в сторону, они в то же время стремительно опускались вниз, и Марфенька поняла, что продолжает быстро подниматься. Небо теперь стало непривычной, ярчайшей голубизны, переходящей в лиловое, как на картинах Святослава Рериха, которые очень понравились Марфеньке яркостью красок. Она бы весь день ходила по выставке, если бы не столько народу и не мешали эти фотографы, которые то и дело щелкали своими фотоаппаратами. Здесь никто не мешал, и Марфенька наслаждалась. «Пусть бы меня подольше носила», — сказала она вполголоса и, задрав голову, доверчиво посмотрела на парашют. Крепок и надежен. Казаков сам проверял его. Ей было так хорошо, что она вдруг от всей души пожалела маму, вынужденную дни и вечера, а утро она просыпала, проводить среди затхлых кулис. Там всегда так противно пахло, как в комиссионном магазине, и отца пожалела с его вечными чертежами, математическими расчетами, славою и честолюбием. Он очень ревниво относился к успеху других. Мама хоть от души радовалась каждому новому таланту, она не терпела в искусстве бездарности. Марфеньке вдруг показалось таким ужасным, что можно прожить всю жизнь и никогда не увидеть вот такого очищенного от земной пыли неба, и не узнать этой тишины, этого ощущения счастья. Ей хотелось петь, но она не решалась нарушить молчание высоты, в котором чудилось что-то торжественное и доброе. «Я хочу каждый день так высоко летать в тишине», — подумала Марфенька, — «если бы это было возможно». Она долго внутренне молчала, ни одной мысли, только всем существом чувствовала свое единение с этим добрым. Облака постепенно растаяли, растворились в синеве. Парашют все поднимался вверх. Марфенька начала зябнуть. Комбинезон и шлем больше не защищали от холода. Огромный розовый парашют покрылся пушистым инеем и скоро оледенел. «Так можно погибнуть?» — подумала Марфенька и стала энергично встряхивать.